Глава 21. «Леди Сара у аппарата», — протянула она, сняв трубку. На фоне слышалось какое-то чириканье и мелодичный перезвон. То ли колокольчики, то ли китайские подвески из стекляшек. «Привет, коза», — дружелюбно сказал Майкл. «Ты где это? Не отвлекаю?» «Я на педикюре». Сара растянула ю, как жвачку. Зажимаешь в зубах, берешься за кончик и тянешь на всю длину руки. «У меня сегодня день женских радостей». «Даже не рассказывай», — с опаской отозвался Майкл. «Боишься за свою нежную психику?» Сара хихикнула и тут же потребовала строгим тоном. «Давай, выкладывай. Как вы съездили?» «Клёво», — коротко сказал Майкл. «Слушай, у меня вопрос». «Клёво?» — возмутилась Сара. «Ты, олень, увёл у меня лучшего друга. Мой нежный цветочек. И в утешение даже ничего мне не расскажешь?» Сара была прямо сестра-близнец Брана. Такая же прямолинейная и напористая. Если её начинало нести... останавливалась, только врезавшись лбом в стену. Когда все всерьез завертелось, она еще пару недель названивала Майклу, выпытывала, не обидел ли он Джеймса, и обещая каждый раз новые кары, если обидит. Постепенно эти разговоры превратились в традицию. «У меня срочный вопрос», — сказал Майкл. «Можешь говорить?» «Могу даже петь, а если попросишь, еще и станцую», — буркнула Сара. «Чего тебе?» Он шумно вздохнул в трубку, погрыз подушечку большого пальца. Привалился головой к окну. Снаружи зарядил ноябрьский дождь. Разбивался о подоконник. Звонко колотил по водосточному желобу под крышей. В паре мест тот протекал, вода потоком лилась по стеклу. Кто-то кучу бабок тратит, чтобы в доме водяную стену устроить, а у Майкла она была бесплатной. Смотри, не хочу. «Ну, доставай свой вопрос», — напомнила Сара. «Сколько стоит, ну, так примерно, приличный костюм?» — спросил Майкл. Та даже не удивилась. «Если шить, то складывай стоимости ткани, отделки, работы...» «Не нужно мне ничего шить», — отмахнулся Майкл. «Чё, на меня готовый не налезет, что ли?» «Ну, тогда...» — она чуть призадумалась. «Брионе будет фунтов 900». «Сколько?» — шепотом спросил Майкл. Сара кашлянула. Кому-то что-то сказала на птичьем языке, кашлянула еще раз. «Так, а ты не хочешь взять костюм на прокат?» «Как велосипед-то?» — уточнил Майкл. «Ну да, погонял и вернул. Это намного... доступнее». «Нет», — твердо сказал он. «Мне нужен насовсем, чтобы не отдавать». «Так, давай с другой стороны. Прости за вопрос, сколько у тебя есть?» «Нисколько». У него было нисколько, если говорить откровенно. Денег всегда не хватало. Такая была жизнь, и другой Майкл не знал. За осенью приходит зима. Камни падают вниз, кровь на вкус отдает железом, а в кармане больше десятки никогда не бывает. Его скромный заработок делился так. Первая часть матери – вклад в семейный бюджет на еду, газ, воду и все домашние расходы. Вторая – на бензин. Третья – вот уже больше 2 лет – в копилку на оплату летней школы. Что оставалось на кино, на пинту пива у Томми и еще какую-нибудь мелочь. Обучение стоило 8000 фунтов. Майкл собрал уже 5,5. Если очень постараться, до мая можно наскрести оставшиеся 2 с хвостом. Это если перестать почти каждый день мотаться купидончику в университет, не шляться с ним пить кофе и не висеть у Томми. Откладывать каждый месяц хотя бы 350 фунтов. «Я перезвоню», — сказал Майкл. Он бросил трубку на застеленный диван, сел, уставился в окно. Дождь лупил по стеклу. Краска на подоконнике вздулась от сырости, пошла волнами. Майкл отколупал от нее кусок, раскрошил в пальцах. «Вот честно, лучше бы отказаться». Не доставать Сару тупыми вопросами, а позвонить сейчас Джеймсу и сказать: «Кудряшка, ты извини, но на премьеру к твоей маман я с тобой не пойду». «Нет, ничем я не занят, просто шматья на выгул нет». Майкл глубоко вздохнул, пялись за окно. Небо было белым, ровным, будто его выгладили утюгом. Майкл покусал губу, глядя на него, сгрыз чешуйку сухой кожи. «Так, ну ладно, А если представить себе, сколько, блядь, может стоить нормальный прикид? 100 фунтов. Вот пусть будет 100 фунтов. Это серьезные деньги, быть не может, чтоб за них нигде ничего не нашлось. Тогда до мая останется собрать не 2,5, а 2600. Туда-сюда. Это лишних 15 фунтов в месяц, если разбить на весь срок. И чё, не получится заработать или зажать лишний пятнарик в месяц? Стопка потрёпанных купюр, 300 фунтов, равнодушно лежала на столе, прижатая золочёным кубком за весенний мотокросс в Винчестере. Им было все равно, что он решит. Хоть в банк отнесет и на учебу отложит. Хоть гамбургеров на месяц вперед купит, хоть цепь золотую. Так, ладно. 100. Один раз. По-хорошему, конечно, надо было снова Брана напрячь. В прошлый раз тот расстарался, чтобы дружить. Но к нему идти, значит, опять на расспросы напарываться. Майкл объясняться не хотел, а врать не мог. Бран — это не Томми, ему не расскажешь. В общем, и Томми-то рассказывать не пришлось, сам уже знал. Когда они увиделись после Бирмингема, Майкл хотел как-то слова подобрать, сказать что-то. А тот и без слов понял. Сказал только: «Я всегда знал, что ты на всю голову ёбнутый». И покраснел. Майкл взялся за телефон. У Сары все так же звенели стеклянные колокольчики, и кто-то чирикал. «Это опять я. Ты там в клетке с канарейками, что ли? Ногти красишь?» «Это аутентичный тайландский спа-салон», — внятно сказала она. «Гоблин ты необразованный. Хоть спроси, что на мне надето, а то я со скуки помру». «Хрень на тебе надета, чтоб буфера выпрыгивали», — сказал Майкл. «А то я тебя не видел. Ладно, просто скажи, куда мне пойти, чтобы отхватить непозорный прикид?» «В жопу», — сказала Сара. «Майкл, если ты думаешь, что я пущу тебя одного, то ты ошибаешься. Тебе впарят китайское говно, а ты даже не узнаешь. Я поеду с тобой». «Да чё там сложного?» — хмыкнул Майкл. «Чё, я рукав от штанины не отличу?» «Я заеду за тобой завтра в 5». Спорить с ней было бессмысленно. Точно, их с Браном явно разлучили в детстве, даже интонации те же. «Только давай без брионий», — торопливо сказал Майкл. «Я их не потяну, так и знай». «Я знаю», — сказала она после паузы. «Прости». Сара водила темно-серый тюнингованный «Хаммер» с литыми дисками в 22 дюйма. Машина была как хозяйка, глянцевая, агрессивная, заметная. Она шныряла по узким улочкам, как акула. Сара не спрашивала, зачем Майклу понадобился костюм, только косилась на него и хмурилась. Может, и надо было бы послушаться совета и взять на прокат. Но Майкла от этой мысли тошнило. Жизнь на прокат. Да ну нахуй. Может, он позволит себе хоть что-то приличное? Ну, хоть одну нормальную вещь, которая останется с ним, его собственная, настоящая. Он пойдет в этот грёбаный театр в собственном грёбаном костюме. Не вернет потом настоящему хозяину, а повесит в своей комнате как вещи с приличной жизни. Это тебе не звезда маркером на двери чужой гримерки. Хоть ночью просыпайся и щупай за рукав. Висит, сволочь, никуда не делся. Можно будет надеть в любое место. Вот если, например, Купидончик вдруг пригласит к себе домой, да хотя бы на ужин, скажет так мимоходом: «Майкл, а давай сегодня ко мне». Не придется бегать и переворачивать тонну футболок, чтобы найти поновее, а можно будет небрежно так бросить: «Давай, только заскочу, переоденусь». И заскочить и переодеться, и выглядеть нормальным парнем, у которого есть свой собственный приличный костюм. «Вылезай», — сказала Сара. «Приехали». Из подземной парковки они поднялись на лифте. В Селфриджс было светло и празднично. Пахло духами, хвоей, яблоками. Ноябрь еще не кончился, а все уже завернулось в гирлянды. Между этажами висели золотые звезды и гроздья огромных красных шаров на широких лентах. Витрины чуть ли наизнанку не выворачивались, заманивая к себе скидками и распродажами. На каждой были налеплены то снежинки, то олени, то ангелы. Вокруг высоченной елки, усыпанной бантами, носились хохочущие дети. Сара гоняла девчонок-консультантов, как Дева Мария бессинят. Девчонки робели, смотрели ей в рот. Мальчиков-консультантов Сара к себе даже не подпускала. Майкл одним глазом незаметно косил на ценники, выбирая, как она выразилась, «доступное». Сара на его попытки выражений не выбирала. «Это ужас, повесь назад!» Она забирала у него вешалки и совала обратно в ряды одинаковых пиджаков, между которыми Майкл не видел никакой разницы. «Это тебе не подойдет. Это ад. Это не твой фасон. Это мнется даже на вешалке, на тебе вообще соберется в гармошку. Это синтетика. Это сшито слепыми безрукими обезьянами. Это... А вот это накинь». Сара гоняла его в примерочную, не слушая никаких возражений, и обещала, что выглядеть он будет шикардос, надо просто иметь терпение. Терпения Майкл не имел, но отрастил чуток смирения и послушно примерял все, на что падал ее взгляд. Падал он в основном на черное. Раз уж повод был официальный, Сара не утерпела, расспросила, куда он идет. «А может, темно-синий?» — предложил Майкл, заглядевшись на манекен. Сара за плечо развернула его к себе, прошлась взглядом, как линейкой. «Хорошо, но банально. Хотя знаешь что? Давай попробуем темно-серый, к глазам. Такой, в пепел». И она понеслась. Антрацит, графит, грифель, маренго. Майкл даже не пытался догадываться, что она имела в виду. «Угольный», — сказала Сара. «Идеально!» Пиджак и брюки на вешалке, которую она держала в руках, были черными. «Ты же говорила темно-серый». «Это он и есть. Это черный». «Майкл», — с нажимом сказала она, — «я различаю на глаз 800 оттенков палитры Пантон. Если я говорю, что это темно-серый, просто не спорь». Майкл стоически выдержал подбор рубашки, которая, оказывается, должна была хитро сочетаться с костюмом. После этого необходимость купить еще и ботинки его уже не расстроила. «И носки», — сказала Сара. «А трусы особенными не должны быть?» — напряженно спросил он, прикидывая расходы в уме. «Это уж как захочешь. Да, и галстук». Она пропустила меж пальцев скользкую шелковую ленту стального цвета. «Дай повяжу». Майкл поднял подбородок. Сара связала узел у него на шее, расправила воротник, разгладила плечи, отошла. Майкл чувствовал себя так, будто на нем нарастала новая кожа, как после ожога. Она уже начала чесаться во всех местах, но ее не сковырнешь, будто корку подсохшей крови. Она растет из тебя. Она и есть ты. «Вот дьявол!» — прошептала Сара. «Вот паршивец!» «И как только разглядел...» «Ты про что?» «Я про то, что надо было хватать тебя за член и вести в церковь, пока возможность была», — сказала Сара. «Не было у тебя такой возможности», — отозвался Майкл. «Это еще почему?» Сара сделала вид, что обиделась. «Тебе принцессу подавай, что ли?» «Принцессу ты мне уже подогнала», — он усмехнулся. «Хамло», — сказала Сара. «Хватит скалиться, иди к зеркалу. Будешь брать?» «Джеймс опять не узнает», — подумал Майкл. «Да его бы никто не узнал, даже Бран с Томми прошли бы мимо, если бы случайно тут шлялись». Черная, припыленная ткань облила широкие плечи, развернула их, выпрямила спину. Ворот белой рубашки заставил поднять голову. Узкий серый галстук, строгий, с шальным отблеском, прятался под пиджак и как будто на что-то намекал, зараза. А вот брюки даже не намекали. Это были ребята строгие и молчаливые. Им достаточно было только пошевелиться, чтобы обозначить выпуклость члена, лежавшего по бедру. 150, не больше, — подумал Майкл. «На все. И черт с ним. Можно же вечером работать, закрываться позднее. Клиентов хватает, справится». Отец вон в последнее время устает быстро, можно перехватывать у него что потяжелее. Обоим польза, одному деньги, второму отдых. Майкл посмотрел на Сару. «И сколько?» 360. Майкл отвернулся от зеркала, уставился на витрину с рубашками. «Не, ну а чё ждал-то? Костюм-то хороший, лучше тебя, идиота». Он дернулся расстегнуть пиджак. «Ясно», — коротко сказал Майкл, глядя себе на пальцы. Пуговица никак не лезла из петли, соскальзывала. «Не мое, короче. Цвет какой-то странный». Сара отловила загнанную девчонку в униформе. «У меня есть ваша скидочная карта», — быстро сказала она. «А эти ботинки вы сняли с витрины. Последняя пара за полную стоимость? Вы за кого меня держите?» «Да чё ты, не суетись», — сказал Майкл, все еще пытаясь расстегнуться. «Не, ну а чё, правда? Некоторым лучше не пытаться прикидываться лучше, чем они есть. Надо взять свои жалкие 100 фунтов, пойти купить первое, на что глаз упадет, и тогда он будет смотреться собой, нелепым выскочкой из трущоб, а не этим неведомым хером с обложки, который стоял в зеркале». «285», — сказала Сара. «Майкл, что думаешь?» Она смотрела тревожно. Покусывая пухлую губу, теребила в руках сумочку на золоченой цепочке. Майкл перестал дергать пуговицы, опустил руки, покосился на свое отражение и неуверенно спросил: «А может, я так и пойду?» У него в кармане осталось всего 15 фунтов из 300. Но он об этом уже не думал. Он слонялся за Сарой по Бонд-стрит, пил халявное шампанское, которое предлагали в магазинах с затененными витринами, и всеми порами кожи впитывал другую жизнь. Свободную, легкую, звонкую, как заливистый смех Сары. «Ой, смотри!» — она схватила его за руку. «Узнаешь перекресток?» «Я ж тебя тут сбил». «Всего-то 3 месяца прошло. Даже не верится». «Пошли кофе хлопнем». Он кивнул на деревянную веранду, где под инфракрасными излучателями стояли крошечные столики. «Угощу. За знакомство». «Майкл», — она вдруг напряженно вздохнула, — «я тебя прошу, только не делай глупостей. Мне уже кажется, что я зря...» «Да ладно». Он пихнул ее плечом и весело улыбнулся. «Не разорюсь я из-за 2 чашек кофе. Не золотые же они там». «Ладно, но десерт куплю я». Они взяли кофе и 2 куска торта. Сидели до темноты, смеялись, вспоминали первую встречу, трепались о Джеймсе, о Париже, опять о Джеймсе, о родителях, о любовниках Сары, о машинах, о дворцовых приемах. «Все сложится», — думал Майкл. «Посмотри, это же твоя жизнь. Тебе 20 лет. Ты пригласил на кофе богатую девчонку, которая живьем видела королеву. На тебе шмоток на 300 фунтов, и они твои, не чужие. У тебя купидончик, у тебя голова на плечах. У тебя все получится». «Кстати, о Джеймсе», — мимоходом сказала Сара. «Услуга за услугу. Сделай для меня кое-что». «Так», — сказал Джеймс, сказал тихо, сухо, даже с угрозой. Аккуратно положил ложечку на блюдце, поднял взгляд с лица Майкла на Сару. Пирог с ягодами остался нетронутым. «И что это значит?» «Я присяду», — сказала она и отодвинула стул. Любимая кофейня у Джеймса была на территории университета. Они с Майклом часто заглядывали сюда, если надо было переждать дождь, или если Джеймс хотел сначала вытрясти из головы дифтонги и Теннисона. Все хитрые и многосоставные планы, которые предлагала Сара, Майкл отверг. «Сказал просто: сброшу тебе СМС, как мы там засядем с кофе, а дальше уже сама». «Джеймс, пожалуйста», — сказала Сара. «Пожалуйста, выслушай меня, не сердись на Майкла, это я его уговорила». «Так», — повторил Джеймс и убрал руки под стол. Сосредоточился, подобрался, будто сейчас рванет 100-метровку с места. «Сначала я был против», — сказал Майкл. «Но мы с Сарой перетерли как следует, и я решил, что стоит попробовать». «Попробовать», — повторил Джеймс медленно бледнее, будто кто-то ластиком стирал краску с его лица. Остались только веснушки, синющие глаза да губы. «Ну давай уже, не тяни», — Майкл пихнул Сару локтем. Тут было тепло, над столиками плавали обрывки чужих разговоров. За стойкой громко и отрывисто шипели кофемашины. «Минутку», — тихо сказал Джеймс. «Один вопрос, прежде чем ты начнешь. Речь пойдет...» — он покрутил пальцем в воздухе. «Чтобы мы попробовали втроем?» «Ты охренел вообще?» — Майкл перестал улыбаться. «Какое втроем? Да я даже не думал». «А я думала». Сара неловко засмеялась и осеклась. «Нет, Джеймс, я хотела поговорить о другом». Тот пристально смотрел на Майкла, бледный, как салфетка. «Вы встречаетесь?» — спросил Джеймс. «Да не спит он со мной», — ответила Сара. «Мы виделись пару раз. Надо ж мне у кого-то рыдать на плече. Но это все». Джеймс смотрел на нее предельно серьезно. «Дорогой», — тихо сказала она. «Я дура. Я страшно, страшно виновата. Мне стыдно, мне плохо, что у нас все так кончилось. Вы теперь вместе, и у меня нет ни тебя, ни его. А ты хочешь, чтобы были?» — тихо спросил Джеймс. «Я страшно сожалею, что с тобой так вышло», — сказала она. «Я не думала, когда крутила с тобой, что для тебя это станет серьезно. Я не думала, что я тебя так обижу. Я, в общем, ни о чем не думала, кроме того, что ты мне нравишься. Ты мне и правда нравишься», — тоскливо сказала она. «Я просто не поняла, что это было не про секс. Вот ты исчез, и все стало другим». Она беспомощно вздохнула, опустила голову. «Ты в моей жизни был не место на парковке для машины и мятный коктейль в баре. Ты отовсюду исчез. Я только сейчас вижу, я так скучаю», — тихо добавила она. «Прости меня, дуру. Я только это хотела сказать». Джеймс помолчал, опустив глаза. «Мне тоже жаль, что так сложилось», — сказал он, трогая ложечкой смородину на пироге. «Я всегда думала, что хорошей дружбе секс не помеха, но ты же исключение из правил», — Сара грустно улыбнулась. «Я вряд ли остепенюсь. Мне с тобой было хорошо, как с любовником, но как друг ты для меня намного ценнее». «Ты просто к нему подход не нашла», — решил вставить Майкл. «Он башню сносит». Джеймс вспыхнул, щеки у него загорелись. «Давай сразу. У меня просто нет члена», — сказала Сара. «У меня было ноль шансов найти подход». «Пожалуй, ты права», — сказал Джеймс, ложечкой разделяя пирог на кусочки. «Хотя, может быть, опыт Майкла тоже влияет». «У меня опыт не меньше», — Сара будто обиделась. «Я ничего не хочу сказать, Майк. Ты пацан талантливый, но огонька в тебе нет». «Ты к нему просто подход не нашла», — сказал Джеймс, улыбаясь ямочками на щеках. «Ты знала, что если связать ему руки...» «Сейчас допрыгаешься», — перебил Майкл, кровь бросилась ему в лицо. «Тебе можно меня обсуждать, а мне тебя нет?» Джеймс поднял бровь. «Я не обсуждал, виновато буркнул Майкл. Я хвалил». «Я тоже хотел похвалить твой голосовой диапазон». «Мальчики, мне точно нельзя посмотреть?» — плаксиво спросила Сара. «Одним глазком». «Нельзя, я ужасно стесняюсь», — мстительно сказал Джеймс, глядя на Майкла, который никак не мог перестать краснеть. Сара достала из сумочки какую-то листовку и начала обмахиваться. Румянец у нее был на все щеки. «Ладно, замнем», — она выдохнула. «А что насчет меня?» Джеймс пожал плечами. «Знаешь, Майкл познакомил меня со своими, так что у меня теперь другая компания. Отличные ребята. Если хочешь, заглядывай, конечно, но тебе у нас вряд ли понравится». «Джеймс», — жалобно попросила Сара. «Я все поняла, не надо. Пожалуйста, выключи стерву, я сейчас разревусь». Тот поднял глаза и тихо сказал. «Хорошо, что пришла». «Я тоже скучал».